Глава 19. Замок теневых шпилей. Владыка Каэлан. «Госпожа прибыла в замок?» Мой голос прозвучал ровно, без малейшего волнения, хотя внутри что-то сжалось в предвкушении. Я не поднял глаз от бумаг, разложенных на массивном письменном столе, делая вид, что вопрос был задан мимоходом между делом. Камердинер склонил голову в почтительном поклоне. «Да, милорд, госпожа прибыла час назад. Ее разместили в западном крыле, как вы и приказывали. Покои подготовлены, слуги предупреждены, все в полном порядке». «Час назад. Значит, она уже здесь, в моем замке, под моей крышей». Я кивнул, не позволяя себе даже намека на улыбку. «Хорошо, проследи, чтобы у госпожи было все необходимое. Если ей что-то понадобится, немедленно исполнить. И никаких вопросов». «Слушаюсь, милорд». Камердинер снова поклонился и бесшумно вышел из кабинета, прикрыв за собой тяжелую дубовую дверь. Я проводил его взглядом, досчитал до 10 и только тогда позволил себе откинуться на спинку кресла и довольно улыбнуться. Но тишина в кабинете продержалась ровно 3 секунды, прежде чем воздух у дальней стены сгустился, завибрировал, и из него материализовался знакомый силуэт. Массивный, рогатый, слишком большой для человеческих помещений. Грок, глава клана боевых демонов. Мой верный союзник и исполнитель самых деликатных поручений. Он сложил мощные руки на груди, и его клыкастая пасть растянулась в подобие усмешки. «Коварный ты, Каэлан!» — прорычал он с явным одобрением. «Не зря ты управляешь демонами. Даже я не сразу понял, что ты задумал». «План был прост», — сказал я, поднимаясь из-за стола. «Главное — правильно рассчитать время и не переиграть». Грок хмыкнул и устроился на полу, вытянув ноги и опершись спиной о стену. «Рассказывай. Я хочу слышать все с самого начала». Я обернулся к нему, прислонившись плечом к оконному проему. Воспоминания всплыли сами собой. Яркие, четкие, как будто это было вчера. Все началось с мелочи. С крошечной, почти незаметной детали, которую большинство пропустило бы мимо внимания. Один из младших демонов — юркое создание ростом с кошку, обычно снующее по замку с поручениями, прихватив миски, исчез на несколько часов. Это само по себе не было чем-то из ряда вон выходящим. Демоны не солдаты, им не нужно докладывать о каждом шаге. Но этот конкретный демон пропадал регулярно. Всегда примерно в одно и то же время. Всегда на несколько часов. Я не из тех, кто игнорирует закономерности. Когда он в очередной раз вернулся в замок довольный, с каким-то странным блеском в глазах, я перехватил его в коридоре. «Поймать демона несложно, когда ты владыка подземного царства. Достаточно слова». Одного единственного слова силы. «Где ты был?» — спросил я, глядя на него сверху вниз. Демон дернулся, попытался увернуться, но моя воля держала его крепче любых цепей. Он открыл рот, чтобы ответить, и... ничего. Буквально. Он открывал и закрывал пасть, как рыба, выброшенная на берег, но ни звука не издал. Губы шевелились, но голоса не было, словно кто-то наложил на него запрет. Я нахмурился. Это было необычно. Я попробовал еще раз, усилив давление, вкладывая в приказ больше силы. «Говори немедленно!» Демон затрясся. По его чешуйчатой коже пробежала дрожь. Глаза расширились от страха. Он хотел ответить, это было очевидно, но не мог. Что-то, какая-то сила более мощная, чем мой прямой приказ, держала его рот на замке. Вот тогда я понял. Кто-то переподчинил моего демона. Кто-то наложил на него свою волю, более сильную, более абсолютную, чем моя. И этот кто-то явно не хотел, чтобы я узнал правду. Удивление было значительным. Переподчинить демона, связанного с владыкой подземного царства, это требовало невероятной силы. Я отпустил демона, и тот метнулся прочь, словно за ним гналась сама смерть. А я задумался. Вариантов было немного. Кто-то из могущественных магов? Маловероятно. Они бы не стали возиться с мелкими демонами. Да и я бы почувствовал их присутствие на моих землях. Кто-то из соперников, желающих шпионить за мной? Возможно, но зачем тогда использовать такого слабого демона? А потом меня осенило. Жена. Я застыл посреди кабинета, переваривая внезапную догадку. Воспоминание всплыло само собой. Давнее, почти забытое. Я листал древние свитки в библиотеке отца, еще совсем юным, когда только начинал постигать природу темной магии. Там, среди пыльных пергаментов и выцветших строк, я наткнулся на упоминания о некромантах и их женах. Автор, какой-то полузабытый маг прошлого века, описывал странный феномен. После брака с некромантом у жен иногда пробуждался дар. Не всегда, не у каждой. Но если пробуждался, то стремительно, мощно, словно дремавшая сила вырвалась на свободу. Брачные узы служили катализатором, пробуждая спящую магию, о существовании которой сама женщина могла даже не подозревать. Мне потребовалось несколько минут, чтобы прийти в себя после этого открытия. Я стоял посреди кабинета, уставившись в одну точку, пока в голове лихорадочно складывались кусочки головоломки. Демоны, переподчинение, жена-некромант. Это меняло все. Я должен был узнать больше. Немедленно. Грок появился на мой зов почти мгновенно. Он материализовался в углу кабинета настороженный, явно почуяв в моем тоне что-то необычное. «Мне нужна информация», — сказал я без предисловий. «Несколько младших демонов регулярно покидают замок. Я хочу знать, куда. Я хочу знать, с кем они встречаются. И главное, я хочу знать, кто или что заставляет их молчать». Грок не задавал лишних вопросов. Он был моим союзником достаточно долго, чтобы понимать. «Если я прошу о чем-то таким тоном, значит, это важно». Он просто кивнул, коротко, по-военному, и растворился в воздухе, оставив после себя лишь слабый запах дыма и металла. Ожидание далось мне нелегко. Я не мог сосредоточиться на документах, не мог спокойно сидеть на месте. В голове крутилась одна мысль. «Что, если я прав? Что, если это действительно она?» Грок вернулся через 2 часа. Появился так же внезапно, как исчез, но на этот раз его лицо выражало нечто среднее между изумлением и благоговейным ужасом. «Ну?» Я развернулся к нему, не в силах скрывать нетерпение. «К твоей жене!» — выпалил он, и в его голосе звучало такое недоумение, словно он до сих пор не мог поверить в увиденное. «Они ходят к госпоже Ангелине». «Помогают ей, приносят ей еду, инструменты, всякую мелочь. Она их...» Он запнулся, подбирая слова. «Она их приручила. Не знаю, как иначе это назвать. Они ей служат. Добровольно. С энтузиазмом даже». Я замер. Одно дело предполагать. Совсем другое услышать подтверждение. «Добровольно?» — переспросил я. «Ага». Грок покачал головой, явно все еще переваривая увиденное. Он почесал рук. Привычный жест, когда он был озадачен. «Более того, там не только демоны. Я видел скелета. Настоящего, поднятого из мертвецов. Копает огород, таскает тяжести. Работает как живой. И сову. Чучело совы. Ожившее чучело». Сидит на крыше ее избушки, вертит головой, следит за лесом. Я чуть на нее не наткнулся. Она караулит территорию, как сторожевой пес. Чует чужаков за сотню метров. Скелет, сова-нежить, демоны, которые служат ей по собственной воле. Я рассмеялся. Смех вырвался сам собой. Неудержимый, граничащий с истерикой. Грок удивленно уставился на меня, явно не понимая, что именно я нашел в этой ситуации забавным. А я не мог остановиться. Моя жена, та самая девушка, которая стояла у алтаря, бледная, с яростью в глазах, лишенная голоса магией своих же родителей. Та, что смотрела на меня с таким гневом и ненавистью, что, казалось, могла бы испепелить взглядом. Та, что сбежала при первой возможности, не оглянувшись. Она оказалась некромантом. Владычицей мертвых. Повелительницей тьмы. Обладательницей одного из самых редких, самых темных и опасных даров в этом мире. Дара, который внушал страх даже могущественным магам. Дара, за который ее могли бы сжечь на костре в половине королевств, если бы узнали. Ирония была восхитительна. Я, владыка подземного царства, взял в жены девушку, которая, как оказалось, сама способна повелевать силами тьмы. Судьба определенно обладала извращенным чувством юмора. «Кайлан!» — осторожно позвал Грок. «Ты в порядке?» Я вытер выступившие слезы и глубоко вдохнул, заставляя себя успокоиться. «Лучше некуда», — выдохнул я. «Просто это слишком идеально, чтобы быть правдой». Я подошел к окну, глядя на темный лес вдали. Где-то там, среди деревьев, в своей маленькой избушке жила моя жена, окруженная нежитью и демонами, строящая свою маленькую империю. «Моя жена — некромант. Она сильна, опасна, независима. И она моя». «Ты уверен?» — спросил я, не оборачиваясь. «Точно некромантия?» «Точно», — твердо ответил Грок. «Скелет, сова-нежить, переподчиненные демоны. Это классические признаки, сомнений нет». Я слушал, и с каждым словом план складывался в голове. Четкий, безупречный. Словно кто-то шептал мне на ухо, подсказывая каждый шаг. «И ты придумал этот спектакль с ранением», — закончил за меня Грок, усмехаясь. «Гениально, надо признать». Я пожал плечами. Надо было проверить, оставит ли моя жена умирать даже того, кто навязан ей против ее воли. «И организовал бой». Грок покачал головой. «Со зраком, да? Старый хитрец согласился». «Он был не против», — я усмехнулся. «Тем более, что ему пообещали долю в новых рудниках. Мы договорились заранее. Поединок должен был выглядеть настоящим. Я специально открылся, дал ему возможность ранить. Серебряный клинок, смоченный в яде, чтобы рана не заживала сама». «Рискованно», — заметил Грок. «Но эффективно». Я подошел к столу, налил себе настойки из графина. Темно-красной, терпкой, с привкусом спелой вишни. «Ты перенес ее в замок. Она увидела меня при смерти. Провела ритуал, отдала каплю своей крови». Я сделал глоток, смакуя не столько напиток, сколько воспоминания. Момент, когда ее кровь коснулась моей, был невероятным. Я почувствовал ее полностью. Ее страх, ее гнев, ее решимость и что-то еще. Что-то теплое, запрятанное глубоко, что она сама, возможно, не осознавала. Сострадание. «А пока она была внизу», — продолжил Грок, подхватывая нить, — «сработали мы. Избушку спалили. Быстро, чисто. Демоны организовали все так, чтобы выглядело как несчастный случай. Тот кот ее, Яспер, даже не заподозрил подвоха». «Идея была удачной», — согласился я. «Естественная причина пожара». «А потом мы предложили ей переехать сюда. Грок ухмыльнулся. «Сказав, что хозяин ранен и неделю будет валяться в подземном мире, восстанавливаться. А мы пока найдем ей новый дом. Или отстроим избушку». Она и согласилась. Я допил настойку и поставил бокал на стол. Она согласилась, потому что выбора не было. Дом сгорел, ночевать на поляне не вариант. К тому же она думает, что я даже не узнаю о ее присутствии здесь. Грок расхохотался, низко, раскатисто, так что задрожали стекла в окнах. «Коварный ты, Кайлан, очень коварный». Я не стал возражать. Грок помолчал, потом спросил. «Кулон забрал?» Я покачал головой. «Нет, он все еще у нее». «Зачем?» Демон нахмурился. «Ты же хотел, чтобы она не могла от тебя скрыться. Кулон блокирует твое присутствие. Она может спокойно ходить по замку, и ты ее даже не почувствуешь». «Ты знаешь, у меня много врагов». Я скрестил руки на груди, глядя в окно. Кулон защищает ее, скрывает ее ауру, делает невидимой для магических поисков. Пусть носит, пусть будет в безопасности. А я, благодаря ее капле крови в моей крови, всегда знаю, где она, что чувствует. Кулон больше не помеха. Связь крови сильнее любых артефактов. Я закрыл глаза, сосредоточился и почувствовал ее. Ясно, отчетливо, словно она стояла рядом. Ангелина была где-то в западном крыле, в своих покоях, которые ей выделили. И она была... Я нахмурился. «Она очень зла», — пробормотал я. «Что?» — Грок насторожился. «Она зла. Очень». Я открыл глаза, усилил концентрацию, пытаясь понять причину. Эмоции хлестали через связь, яркие и резкие. Гнев, возмущение, раздражение. Хм, что там происходит? Грок поднялся на ноги. «Хочешь, я схожу, проверю?» Я задумался. С одной стороны, любопытство разъедало. С другой, вмешиваться в ее дела сейчас было бы глупо. План требовал терпения. Она должна привыкнуть к замку, освоиться, почувствовать себя в безопасности. «Да», — решил я, — «но проследи незаметно. Узнай, что ее разозлило, и доложи мне». Грок кивнул и растворился в воздухе, оставив после себя лишь легкий запах серы. Я вернулся к окну, снова сосредоточился на связи. Гнев Ангелины постепенно стихал, сменяясь усталостью, разочарованием. Сложно было разобрать точно. Эмоции смешивались, наслаивались друг на друга. Любопытно. Все шло по плану, даже лучше, чем я ожидал. Теперь оставалось только ждать. Ангелина не та, кто сдается легко. Она будет сопротивляться, пытаться найти выход, строить планы побега. Это я знал наверняка. Но время работало на меня. Каждый день в замке, каждая ночь под моей крышей делали связь крепче. А связь крови? Связь крови невозможно разорвать. Рано или поздно она это поймет. И тогда? Тогда мы посмотрим, что будет дальше. Я улыбнулся, глядя на закатное небо за окном. Солнце садилось за горизонт, окрашивая облака в багровый и золотой. Красиво. Почти так же красиво, как ярость в глазах моей жены, когда она поймет, что снова оказалась в ловушке. «Добро пожаловать домой, Ангелина», — прошептал я в пустоту. «Надеюсь, тебе понравится». И почему-то я был уверен, что нам обоим предстоит очень интересное время.